В 1914 году юный Шкловский опубликовал, ставшую манифестом будущего ОПОЯЗа, брошюру «Воскрешение слова». Древнейшим поэтическим творчеством человека, говорилось в ней, было творчество слов. Сейчас слова мертвы, и язык подобен кладбищу. В своей первой 32-страничной книге Шкловский подступался к знаменитой теории остранения. Он призывал воскресить умершую образность слова, вновь проявить лежащую в его корне метафору, вернуть поэтическую речь из безобразности алгебраических знаков к конкретной предметности. Иероглиф — незарастающая дыра в прошлое, живой колодец времени. В отличие от фонетической письменности, иероглифика не дает забыть языку о своем происхождении. Например, знак, обозначающий человека, стилизованное изображение фигуры с расставленными ногами и гордой осанкой, которая подразумевает, что так можно стоять только на своей земле. Структура языка и мышления создана нашими предками из собрания метафор. Но сегодня, ради быстроты и точности, мы определили каждому слову максимально узкое значение. Вот почему природа все меньше напоминает рай и все больше фабрику. Язык, достигший последней стадии упадка, забальзамирован в словаре. Фенелоза. Фенелоза считал китайский язык лишенным грамматики, что позволяет ему избавиться от вредного диктата синтаксиса, ибо человек не мыслит предложениями. Нет в китайском языке и частей речи в западном понимании. Он состоит, полагал Фенелоза, не из существительных и не из глаголов, а из особых живых слов, в которых вещь и процесс не отделены друг от друга. Китайцы воспринимали мир в постоянном движении, во взаимодействии всех вещей. Поэтому, например, художники не писали натюрмортов со срезанными цветами, цветы изображались только растущими. Настоящих существительных, то есть изолированных вещей, нет в природе. Действие разлетается от слова, как электричество от голого провода. Вещь — лишь моментальный снимок процесса. Глаз объединяет существительное с глаголом. Вещи в движении — движение в вещах. Это и передают иероглифы. Солнце над горизонтом — рассвет. Фенелоза. Каждый язык был поэзией, пока не стал прозой. Китайская письменность, пользующаяся не абстрактными понятиями, а конкретными вещами, сохранила архаическую поэтическую природу. Иероглиф подчеркивает самоочевидность вещи, она бросается в глаза. Чем конкретнее и живее мы изображаем взаимодействие вещей, тем лучше стихи. Поэтическая мысль сопрягает максимальное значение в одну беременную, заряженную энергией, светящуюся изнутри фразу. Фенелоза. Очертив особенности китайского языка, Фенелоза предлагает их перенять своей родной поэзии, чей язык позволяет с чрезвычайной легкостью освоить уроки иероглифического письма. В английском языке почти каждое существительное может использоваться в виде глагола. Глаголы также могут достаточно четко превращаться в существительные. Английская грамматика проста. Язык почти полностью лишен флексии, что отличает его от большинства языков к западу от Китая.